Длинная вереница цирковых повозок и фургонов медленно двигалась по сумрачной безлюдной дороге среди пологих, заросших кустарником холмов. Том сидел на передней скамейке одного из фургонов и правил лошадьми. Рядом с ним была Мадлен. Она куталась в синий дорожный плащ с капюшоном, из-под которого виднелись шелковые пряди ее чудесных золотых волос. «Ты устала, Мадлен», — говорил Том. «Иди внутрь, приляг, поспи немного. Нам же еще очень долго ехать». «Ничего, ничего», — слабым голосом отвечала она. «Мне здесь легче». Темнело. Фургон покачивался и немного подрагивал. В воздухе уже появились ночные запахи. Откуда-то веяло пряной прохладой. «Что это?» – тревожно спросил Мадлен, указывая вперед. «Ты видишь?» «Не знаю», – ответил Том. «Что-то большое, высокое, какие-то огни. Сейчас подъедем и увидим». «Это еще не Лундор?» «Сомневаюсь», — сказал Том. «До Лундора далеко. А это что-то непонятное. Похоже на огромный дом без окон». Из темноты прямо на них надвигалось какое-то высокое прямоугольное строение. На его крыше и боках горело несколько фонарей, освещая причудливые, без единого окна стены. Росший вокруг дома кустарник отбрасывал длинные глубокие тени. Внутри здания что-то таинственно гудело и двигалось. «Как странно», — молвила Мадлен. «Ты видишь людей?» «Нет», — тихо проговорил Том. «Никого. И вон, какие-то трубы торчат прямо из стены. Что же это такое?» «Ты знаешь, мне кажется, это элеватор». «Ты думаешь?» Мадлен прижалась к Тому плечом. «Мне страшно». «Не бойся», — ответил Том, обнимая свою маленькую спутницу. «Это точно элеватор. Я видел такой в Манервилле. Туда свозят со всех окрестных полей зерно и что-то там с ним делают». «Правда?» — спросила Мадлен и, подняв голову, доверчиво, как ребенок, посмотрела ему в глаза. «Он такой загадочный, большой». «Да, удивительно. Стоит себе посреди пустоши», — сказал Том. «Он похож на большой космический вокзал. Представляешь, вот если бы от одной планеты до другой ходили поезда». Мадлен улыбнулась. «Разве вокзалы такие?» «Инопланетные, может быть, и такие». «Я верю, что в будущем все изменится», — сказал Том, оглядываясь на проплывающую мимо громадину элеватора. «Не знаю как, но изменится. И спасенные, мы будем смеяться от радости и будем, взявшись за руки, ходить по великому празднику. И вокруг будут все наши друзья, звезды, ночи, фейерверки, фонтаны. А потом придет утро, и мы, как птицы, будем кружить над морем, встречая юное солнце. И будет великое, великое счастье, я верю». «А мне будущее не видится», — вздохнула Мадлен. «Будто оборвалось. Ах, Том, то, что я вижу, это только нижние миры, где нет ни света, ни тепла. Я верю, я всей своей душой верю и надеюсь, что все будет хорошо, но уже не со мной. Моя душа уже на той стороне, где все предопределено». «Это очень плохо», — качал головой Том. «Всем предстоит побывать и на той стороне. Бессмертных мало, но не позволяй мертвому управлять живым. Ведь ты живая. Ты знаешь, в чем жизнь человека?» «Догадываюсь», — грустно сказала Мадлен. «Однако сейчас мне очень трудно об этом говорить. А что касается нашего ближайшего будущего, то, думаю, мы на грани войны. Ходят разговоры, что Восточный департамент опять волнуется. Граф Тук собирает своих единомышленников. По всей стране ходят слухи, один другого тревожнее. постоялые дворы приполнены шпионами, какими-то подозрительными личностями. Так что, скорее всего, зимовать мы будем в Лундоре. Там все-таки спокойнее, большой город. Я думаю, что пока все не уляжется, Бринкерхоф не осмелится ни на какие гастроли в провинции. «Мой дед дрался на дуэли с графом Туком», — сказал Том. «Тогда он был простым выпускником Императорской Академии, молодым зеленым лейтенантом, впрочем, как и граф Тук. А впоследствии они были хорошими приятелями и служили в одном полку». «А кто твой дед?» — поинтересовалась Мадлен. «Клод Ролле, офицер Императорской Гвардии. Он погиб в битве при Лане. Во время весенней войны?» «Да, тогда», — кивнул главой Том. 30 лет тому назад. Нехорошее это дело война. У нас в семье война всегда кого-нибудь уносит. И все-таки, полагаю, до этого не дойдет». «Надеюсь», — сказала Мадлен и пожала плечами. «Все равно нам придется надолго остановиться в Лундоре. А я так этого не хочу. В цирк придут многие, кто знал меня раньше. Весь город сбежится на меня поглазеть. Впрочем, мне уже все равно». «Ты родилась в Лундоре?» — спросил Том. «Нет, я просто долго жила в тех краях», — ответила Мадлен. «Я из Нангвардии». «Далековато», — заметил Том. «Давай-ка, ты все-таки ложись, поспи немножко». Вздохнув и перебравшись внутрь, Мадлен опустилась на тонкий, набитый старыми разноцветными тряпками матрас. Она лежала с открытыми глазами и молча слушала монотонный перестук колес по неровным камням дороги. Над ней из стороны в сторону колыхался полукруглый холщовый верх фургона. Пахло ночными травами. В полях пели сверчки. Несколько раз где-то совсем рядом ухнула сова. «Не спишь еще?» — спросил Том, оборачиваясь и заглядывая под полок. «Нет, что-то не спится», — ответила Мадлен. «Мы, кажется, подъезжаем. Выгляни. Посмотри, там далеко на горизонте россыпь огней. Это Лундор». «Нет, не хочу», — отказалась Мадлен. «Я уже здесь пристроилась». «Ну, твое дело», — сказал Том и опустил порог. В этот момент сбоку в фургон забрался Ульрих. «Что не правишь лошадьми? Сменился?» — спросил Том. «Там без меня возничих хватает», — отмахнулся тот. «Понятно», — протянул Том. «Я все еще не могу привыкнуть к твоей новой внешности. Вроде бы даже и сказать тебе нечего. Мне даже кажется, что кто-то подменил тебя. Как младенца в египетских сказках», — засмеялся Ульрих. «Да, что-то вроде того», — согласился Том. «Если бы не твой голос и полнейшая испорченность нрава, я бы тебя ни за что не узнал бы». «Ты об этом?» Ульрих приподнял полупустую бутылку вина, бывшую в его руке. «Если ты о вине, то оно на 4/5 разбавлено водой. Хотя у меня полнейшее право вести себя плохо. Потому что я наконец-то начал писать новую книгу, а тут вы со своими метаморфозами». «И что теперь? У меня творческий кризис. И, судя по всему, развивается он полным ходом. Вот так-то». Ульрих отхлебнул из горлышка, достал сигареты, некоторое время молча курил, глядя в ночную даль. Потом ткнул пальцем в сторону мерцавшего огнями горизонта и сказал: «Лундор». Том кивнул головой. «Эх, город», — вздохнул Ульрих, — «какие звезды над тобой сгорали. Ну и как тебе спится? Неужели ты скажешь, что не видишь снов? Здравствуй, Лундор. Я возвращаюсь, чтобы сказать прощай». «Мадлен говорит, что мы надолго здесь застрянем. О каком прощении ты говоришь?» — удивился Том. «Это я так, для пущего пафоса», — ответил Ульрих. «Кстати, Ульрих, насчет снов. Помнишь, когда мы жили в замке, тебе снились страшные сны. Чем все это кончилось?» «Ничем», — ответил Ульрих. К счастью, ничем. В те дни я ходил по самому краю. Еще немного, и в бездну заглянул бы. И как мне удалось избежать ее, вспоминать не хочется. Это прошлые дела. Но то, что стоит за плечом Кромвеля, меня определенно ненавидит за все свои обманутые надежды. Все карты я им спутал. Однако не будем ночью поминать нечистого. «А как твоя новая книга называется?» — спросил Том, чтобы сменить тему. «Дервиши и эквилибристы». «О чем она?» «О караване в песочных часах. Люди, верблюды с тюками товара на горбатых спинах. Случайные попутчики. Они идут через великую песчаную пустыню, ограниченную стеклом. Будто вода утекает песок. Но об этом еще никто не знает, кроме того, кто молчит. И они идут. Эти оранжевые верблюды и суровые бедуины в полосатых балахонах. Среди них один газетный репортер, несносный болтун, который вообще непонятно, как там оказался. Он тоже в челме. Одни очки да облупленный нос торчат. Его фляга почти пуста. Представляешь себе, каково это? Видеть миражи с их недостижимой прохладой струящихся ручьев и зеленью оазисов. Идет беспощадное время. И вот однажды наступает момент, когда молчащий должен что-то сказать. Но обнаруживается, что это уже излишне. Все видят край и без него. Тем не менее, он все-таки что-то говорит и оказывается одним единственным говорящим. Все другие молчат. И только неслышно шевелятся губы. Так кончается бесконечное время. Но в самый последний момент, часы вдруг падают на пол и вдребезги разбиваются. А начинается книга со слов: когда дует сильный ветер, снятся странные сны. И тогда ты выходишь из дома и смотришь, как медленно разворачивается циклон. «Ты уже много написал?» — поинтересовался Том. «Два первых предложения», — важно ответил Ульрих. «Разве этого мало?» «Вполне достаточно», — вежливо согласился Том. «Знаешь, а мне очень часто снится солнце. Почему так? Может быть, это знак?» «Все может быть». Ульрих неопределенно пожал плечами и впал в задумчивость.